при поддержке Института развития интернета. Аудиодрама представляет. Потомок. Вторая серия. Бродь, пошел! Я не готов! Не сейчас! Не здесь! Ты чего ты разлегся-то? Бежим! Почему? Почему это создание убежало? Думает, что мы к речке убегли. Почему? Я заговорила его. Да не отставай! Вдруг этот не один. Не один? Что это вообще за создание такое? Откуда взялось? Что ему было надобно? Мертвец этот живой. Сожрать он тебя хотел. Еще умные вопросы имеются? Да? Ты кто? Так, ты сейчас бежишь прямо. Не оборачивайся. Вот туда. Там твой отец с урядником. Погоди. А откуда ты знаешь про отца? Эй! Ты куда подевалась? Папа, я нашел наших попутчиков. Сюда, отец, смотрите. Пресвятая Богородица, мертвые оба. Все осмотреть и ничего не трогать. Митя, когда ты их нашел, они так же лежали? Да, а потом... Ваше благородие, гляньте, старшего в шею ножом ударили. С младшим разделались подобным же образом, а потом и дикие звери постарались. Звери? Вы не слышали, что я вам рассказал? Митя, мы поговорим дома. Это был живой мертвец, он кинулся на меня и непременно убил бы, если бы не рыжая крестьянка. Вы еще и с барышней столкнулись. Чай взволновались. Я знаю, что я видел. Папа, это было чудовище. Мертвец из моих кошмаров, а рыжая девушка его заговорила. Я вижу ножевые раны и следы от укусов зверя, а вранье тебя не красит. Мои раны говорят сами за себя. Ветки поцарапали тебя знатно, тут не поспоришь. Бабушка бы мне поверила. Надо полагать, чтобы вернуться под крыло дражайшей бабушки, ты и задумал эту циничную ложь. Я лжец? Ни слова больше вам не скажу, так и знайте. Проголодаешься, скажешь. Уважаемый, вы закончили осмотр? Так точно, ваше благородие. Картина ясная. Упокоили несчастных лихие люди. Пришлите сюда людей, пусть тела заберут. А нас сопроводите к имению. Насчет имения, ваше благородие, тут такое дело. Накладочка есть. С имением что-то не так? Ну, по бумагам-то оно целое, а на деле обветшало совсем. Жить там нельзя. Кто-то грозился молчать. Так, Зиновий, где у вас приезжие останавливаются? Это вам к Шабельским надо. Родион Игнатьевичу да Полине Марковне. Чудесная семья, и гостям всегда рады. К Шабельским, так к Шабельским. Аркадий Валерьянович, дозвольте представиться. Родион Шабельский. Моя супруга Полина. Представлю вам наших соседей, если позволите. Анна Владимировна с супругом. Штольц. Свенельд Карлович. Это мой младший брат, Ингвар. Мое почтение. Вы еще оцените их немецкую пунктуальность. А это Иван Яковлевич и сын его Алеша. Лапы Данилевские мы, возможно, слышали о нашем роде. Не доводилось. Да оно и к лучшему. Те, о ком я слыхал, по большей части, отъявленнейшие негодяи. Чрезвычайно рад знакомству, господа. А вот и Шарлоточка. Яблочки шумет. А вы, молодой барин, не горюйте. Рубашечка ваша заштопана в лучшем виде. Митя. Дмитрий. Вам ни к чему так кричать, батюшка. Я сижу рядом с вами. Тогда поблагодари любезную Адарку за спасение твоей рубашки после столкновения с лесными ветвями. Да и на замену тебе нашли недурственную. Это моя. Аркадий Валерьянович, это Петр Глушко, друг нашей Лидии. Его отец Остап, человек занимательный. Каких-нибудь 15 лет назад был простым крестьянином, а теперь богатейший человек в губернии. Владеет кирпичным заводом, каждый год устраивает в наших краях ярмарку. Да вы и сами скоро узнаете. Я немедля верну вам рубашку. Носите на здоровье. Она мне без надобности. Я настаиваю. Лидия, почему бы вам не пройтись с Петром и Дмитрием по нашему саду? Уверена, обмен рубашками подождет. Да, маменька. Петр, Дмитрий, идемте. Зовите меня просто Митя. Я настаиваю. Хорошо, Митя. Мама, папа. Приятной прогулки, молодежь! Лидия наша старшая, но такой еще ребенок. Все они дети, порою прикапризные. Митя, неужели слухи правдивы, и вы нашли ваших несчастных попутчиков в лесу? Уж я даже не в силах повторить, и вы не испугались? Лидия, а давайте поговорим о чем-то более приятном. Опять вы правы. Митя, расскажите нам о Петербурге. Вам доводилось уже выходить в свет? Если Дмитрий из столицы, еще не значит, что он блистает на балах и... Как вы правы. В столице, увы, мне было не до балов. А всему виной князь Волконский. Мы зачастую пересекались с ним в яхт-клубе, и князь вечно говорил мне: «Дмитрий, вам не до балов, ваше дело гонки». Гонки? Боже, как интересно. Я капитан команды, и мы частенько приходили первыми. И говорят, сам государь. Капа, липа. Разыграли. Ловите их. Как вам, сестры Шабельские? Ну, судя по тому, как вы подкрались сзади, вы тоже одна из них. Угадали. Зинаида. Лидия наша старшая, Капочка и Липочка младшая. У нас в Петербурге принято целовать дамам руки. Ну, сейчас вы в деревне, и мне достаточно рукопожатия. А вы не похожи на других барышень. И очень этому рада. Терпеть не могу все эти балы, платья, рояли. А что же вас интересует в таком случае? Скажите, это ваша пара коней на конюшне? Руссо Балт, трехлитровый, да еще и спортивный режим. А копыта с Приваловского завода. Митя, я должна вам кое-что показать. Сюда. Паракот? Не ожидал увидеть тут гоночный автоматон. Но я что-то не узнаю модели. Я собрала его сама. Батюшка покупал мне списанные детали. Поразительно. Можем как-нибудь прокатиться вместе, если разрешите испробовать вашего параконя. Зинаида, я могу быть с вами откровенен? Разумеется. Мне нужна помощь. Вы же знаете печальные обстоятельства нашего прибытия. Вы о ваших убитых попутчиках? Я уверен, хотели убить отца и меня. Те несчастные сели в телегу, что прислали за нами. Именно я обнаружил тела и... Словом, есть факты, которые указывают именно на это. Вы сказали об этом отцу? Увы, отец мне не верит. Придется самому спасать его и себя. Есть ключевая свидетельница, и если вы поможете ее найти... Она весьма приметна. Крестьянка, примерно наших с вами лет, с волосами рыжими, как огонь. Боюсь, такая мне неизвестна. Но я должен ее разыскать. Расскажите, как мне добраться до деревни? Да там сегодня и нет никого. У деревенских праздников Ивана Купала. Ну, тем лучше. Уж там-то ее непременно должны знать. Едем! Прямо сейчас? Зинаида, а вы бы хотели обучиться управлять параконем? Меня роль пассажира вполне устроит, к тому же я все равно не знаю, куда ехать. Едем. Осторожнее, ваше благородие. Не ровен час, пол проломится. Совсем разваливается ваша усадьба. Обед был плотный, Зиновий, но не настолько. Что ж, Свенельд Карлович, теперь вы видите масштаб бедствия. Мое предложение в силе. Я приведу вашу усадьбу в божеский вид. Зиновий, вы сказали, усадьба давно заброшена. А у двери в гостиную воск на полу. Господа, приготовьтесь. Ну, государя императора, вы арестованы! А ну стоять, шельмы! Обоих в отделение. Имена. Фрол. Захарка я. Чей это нож? Наш будет. А кровь на нем чья? Так это... мужичка того, что с мальчонкой. Порешили мы. Заради наживы. Ваше благородие, чемодан убитых эти двое при себе прятали. Мерзавцы залетные. Каемся. Каемся, барин. В камеру их. Увести. Преступление совершено сутки назад. А молодчики эти выглядят, будто пьют не первую неделю. Что-то я вас, Аркадий Валерьянович, не понимаю. Есть у меня сомнения. Не берут ли они на себя чужой грех? Да кто же на себя такое злодейство брать-то будет? Тот, кому хорошо заплатили. Переходите на спортивный режим, Зинаида! Не бойтесь! Кто сказал, что я боюсь? Нахладный идиот! Раньше этим только немцы могли похвастаться, а теперь мы сравнялись. Вы знаете, у меня вечное соперничество с нашим соседом Ингвером. Помните, он был на обеде? Его автоматон неплохо пашет, но до моего паракотика ему далеко. Признаюсь, вы, Зинаида, положительно сделаете мою ссылку не такой ужасной. Зинаида, простите, я верно не то сказал. Про коню проезжая дорога не нужна? Да, устройство копыт позволяет передвигаться и по бездорожью. Держитесь. Срежем через лес. Что они вытворяют? А если кто-то приземлится в огонь? Ну, таков обычай. Кто прыгнет через костер, тот станет здоровым и счастливым. По мне так ровно наоборот. Эй, парень, как тебя? Николка, барин. Я ищу молодую девицу с рыжими волосами. Рыжую? Не, не видал, барин. Дамы, я ищу огненно-рыжую девицу ваших примерно лет. Мы? Дамы? Барин, да по что тебе какая-то рыжая? Давай с нами. А или хотите, я вам рыжей стану? Только цвету и в косы накручу. Кстати, меня Олеся зовут. Да никак влюбился, барин? Да, нет. Влюбился. Не надо трогать меня. Что за люди? Смешно вам? Испугались, что вас утащат. Кто-то же должен знать эту рыжую. Она явно здешняя, знала, куда бежать, знала урядника. Смотрите. Вон там, смотрите. Парочка лет по 20 уходит среди деревьев. Ну а что на них смотреть? Вроде не рыжие. Смотрели на меня, перешептывались. А только я обратил на них внимание, тут же прочь. Идемте, надо бы догнать да расспросить с пристрастием. Постойте, это же... ваш паракот. Но кто его мог взять? Или у вас тут так принято? Нет, этот Лапа Данилевский, папенькин сынок, считает, что ему все можно. В том числе катать жену Штольца на моем паракотике. Алексей! Зинаида? Не ожидал вас встретить здесь, да еще в такой сомнительной компании. Вы же этот... Ну, для начала я вам не этот. Да, сынок полицая из Петербурга. Ну, вы были на обеде у Шабельских. Анна Владимировна? Ну вы-то что тут делаете? Вот, выбрались с Алешей на вечернюю прогулку. Прогулку? Совершенно невинную с прогулку. Да, мы чудно прокатились. На моем паракоте? Все одно стоит без дела. Видно, вас не учили, что чужое брать грешно. А тут все моим будет, но вы не берите в голову, вас тут вообще быть не должно. Что? Анна Владимировна, поедемте. Тут стало как-то многолюдно. Хорошего вечера. Он взял моего паракота. И мы заставим вернуть его. Погоним. Что он творит, этот болван Алеша? Он же загонит моего паракотика. Кажется, это уже не погоня, а гонки. За нами едет чья-то паротелега. Доигрались. Это Ингвар, брат мужа Анны Владимировны. Получается, если он их догонит, будет пренеприятнейшая сцена? Если он их догонит, будет смерть и убийство. Постараемся предотвратить и нагнать их первыми. Мой паракотик! Алексей! Алексей Лапа Данилевский. Вы болван! Вы превратили мой автоматон в груду железа! Это Ингвар. Все пропало. Как он узнал? Впрочем, к черту, я его не боюсь. Главное, держите рот на замке. Я требую объяснений. Анна Владимировна, знает ли мой брат о том, как и с кем вы проводите время? Да, Анна Владимировна, супругу и впрямь за вас будет стыдно. Ведь для гонок существует правило. Вы не должны были сворачивать с дороги. А вы? Ингвар, если не ошибаюсь. Что? Я? Где ваш штурман? Конечно, когда вы один, про телега едет куда быстрее. Но это же против правил. Каких правил? Благородной гонки, разумеется. Я не участвовал никакой в какой гонке. Вы что же, просто за нами гнались? И с какой целью? Вы отвезете нас домой. Меня и Анну Владимировну. А с вами, Дмитрий, мы еще посоревнуемся. Полагаю, спрашивать их о рыжеволосы не имело смысла. Но что с вашим паракотом? Нам не утащить его отсюда? Не утащить. Но здесь не очень далеко до дома Остапа Глушко. У него отличная мастерская. Опцы, принимайте автоматон для ремонту. Что, Зинаида Родионовна, опять загнали своего паракотика? На этот раз не я, Остап Степанович. А со спутником-то познакомите? Это Митя Меркулов, сын нового начальника губернской полиции. А, слыхал, важная шишка. А это Митя, Остап Степанович Глушко. Мое почтение, за обедом о вас говорили. Ваш сын, если не ошибаюсь, Петр. Не ошибаешься, хлопец. Он, Петруша. Зинаида Родионовна, давайте о плате поговорим, а? С меня ремонт, с вас компания на ужин. Уговор? Уговор. А мою рубашку, я смотрю, вы так и не переменили. А вот и пирожки. С пылу, с жару. Митя, рекомендую. Пирожки у Остапа Степановича отменные. Или брезгуете? Понимаю, после столицы тяжело у нас. Сыро, грязно, комары кусают. В яхт-клубе меня приучили терпеть лишения и сдерживать эмоции. Могу дать пару уроков в этом вопросе. Петя, Митя, вам не надоело? Признаюсь, надоело. Батюшка, благодарю. Повеселили от души. Не сердитесь на Петрушу. Мы люди простые, от земли. Благодаря ней и возвысились. А вы же, верно, всех тут знаете? Деревенских. Девица с огненно-рыжими волосами. Кто она? Путаешь ты что-то, хлопец. Среди деревенских такой нет. Я бы знал. Отец родной, много возни с паракотом. Не уложимся до ночи. К утру сдюжите? Это можно. Ступай. Вот что, гости мои хорошие, оставайтесь-ка до утра, а? Я к Шабельским весточку отправлю, что вы тут переночуете, а утречком паракотика починят, заберете его и поедете, а как вам? Митя? Я не против. Значит, договорились? Ну, да хватит разговоров, налетай на пирожки, пока не остыли! Еще раз спрашиваю, как и почему телега оказалась в лесу? Когда мы их с дороги в сторону увидели. А кто ударил первым? Это и не упомнишь. Вы меньше 2 суток назад 2 людей порешили. А как, не помните? Мужик на телеге сидел. Я его так по гору-то чикал. Обмануть меня вздумали? Я же осмотрел тела. Удары нанесены не снизу вверх, а прямо. И пьете вы неделю. К Куда вам такую хитрость провернуть? Говорите, как на деле было, но! Барин, твоя правда. Мы с месячишка в том доме живем, где вы нас словили-то, а? А на днях явился господин какой-то и денег предложил. Во-во-во, много-много. За то, что мы смертоубийство на себя возьмем. И нож тот оставил. Что за барин? Выглядел как? Мы ж пьяные были. Значит так, на сегодня хватит. Ночь на дворе. Завтра продолжим. Мы попробуем того барина отыскать, а вы опознать. Что-то это все меньше похоже на обычное ограбление. Ветер гонит мглу с острова Буяна. Мир покроет тьма. Ты услышь меня. Чего ж ты разлегся-то? Бежим! Ты слыхала? Барин тот, что рыжего искал, тутова. Идем от греха подальше. Мне еще на кухне прибраться. Да и не запомнил он нас. Еще как запомнил. Уродил гляделками. Чуть насквозь не проткнул. Пошли, пока мест не проснулся. Зинаида? Фух, Митя. Вы давно тут? Как вы меня напугали, я думала, вы еще спите. Тихо, тут в доме чужие. Я слышал шепот под дверью. Вот так дела. Те, что вчера сбежали с праздника. Да, вон, в окно смотрите. Они сейчас бегут, скорее за ними. Митя, ну спешат люди по своим делам, надо им так. Нас с отцом хотели убить. И та рыжая что-то знает. И я тоже должен это знать. За мной. Смотрите, вон у того дома полдеревни собралось, если не больше. Туда. За мной. Да не поможет она. Она все может. Тихо, не сглазьте. Идем спокойно, не привлекая внимания. Зинаида пришла! Привет, голчата. Тебя-то они откуда знают? Я занимаюсь с ними письмом и обучаю грамоте. Зинаида, смотри, что у меня есть! Голчата, не сейчас. Ну, поздравляю, все смотрят на нас. Просто идемте в дом. О, она! Ну все, вставай. Чего разлегся? Да как? Как я встану-то? Я ж ног не чую. А ты попробуй. Чую! Чую ноги! Крыши больше не падай. Ишь, барин, нашел-таки. Всем доброго здравия. Ну и вам не хворать. Зинаида, здравствуй. Вы знакомы? Еще как. Думаю, нам всем стоит поговорить. Спасибо тебе, Зиновий. Чтоб мы без тебя, это самое, да? Бог ведь сколько б еще сидели. Ой, старший-то ваш, и на какой строгий. Так бы и допрашивал нас до самой смертушки. Ага. Так вы меньше думайте, делайте, что говорят. За ворота ступайте, схоронитесь. А завтра, чтобы духу вашего не было. Да. Это мы пойдем. Помоги. Ага. Ваш благородие, сюда. А ты другие ворота видишь? Ага, и за собой их прикройте. Ага. Тихо, родимый, тихо. Надо бы убедиться, что все как положено. Ну вот, родимая, вот все и на своих местах. С глаз долой, в желудок вон. Будут знать, как с Зиновием связываться. Ну, пошла!